Глава 49. Следующий день выдался для Джека насыщенным. Он успел сделать многое из того, что планировал, а также то, на что не особо надеялся. В отсутствие матери он дважды покормил козу, один раз дал ей воды и два раза подоил, набрав целых 5 литров молока и сквасив их в глиняном кувшине. Однако между дойками козы было 8 часов, и за это время Джек успел сходить в деревню Китти Холланд. По совету Ферлина он взял с собой инструменты, однако они пригодились лишь в самом конце визита, когда дело все же дошло до ремонта шкафа. А уже потом, провожая Джека до двери, Китти сказала ему, что он милый и что должен ей теперь полведра картошки. Возвращаясь из деревни домой на вечернюю дойку козы, Джек заглянул к Ферлину, и они договорились на другой день продолжить изучение премудрости бронебойщиков. Когда стемнело, вернулась уставшая мать с большим узлом всяких припасов, купленных ею в Нуре. Проверив, как Джек обошелся с козьим молоком, она о чем-то поворчала и легла спать. А Джек долго лежал без сна, глядя в потолок и вспоминая свидание с Китти. Она все время его подгоняла, пугая приходом родителей. Но когда те вернулись, он уже занимался починкой шкафа. «Вот и шкаф починил, а все равно полведра картошки должен остался», — подумал Джек и вздохнул. Незаметно для себя он уснул, а проснулся уже утром от шума на кухне, где мать откидывала через тряпку сыр и жарила мясо сапиги. Джек надел штаны и пошел во двор умываться, а когда вернулся, на кухне его ждал завтрак. «Ты вчера в деревню ходил?» — спросила мать, когда Джек сел за стол. «Ходил», — ответил Джек. «Я часто хожу в деревню». «Тебя видели во дворе у Холландов». Джек вздохнул. Как ни старался он пройти по деревне незаметно, но все визитеры Китти Холланд становились известны, ведь скрыться от посторонних глаз в деревне было невозможно. «Я ходил чинить шкаф», — сказал Джек, глядя в тарелку и ковыряя вилкой мясо. «Ты уже взрослый человек, сынок, почти мужчина, и не мне указывать, как тебе дальше жить. Но Китти Холланд — это последняя женщина, которую бы я хотела видеть рядом с тобой. Пойми меня правильно». Сказав это, мать вышла в гостиную, а Джек стал задумчиво жевать мясо. Позавтракав, он надел куртку и, сказав матери, что идет к Ферлину, стал надевать сапоги. Затем распрямился и, повернувшись, позвал. «Мам!» «Чего?» «Раз уж ты все знаешь, я хочу добавить еще кое-что». Мать вышла в маленькую прихожую с выражением крайней обеспокоенности на лице. Кто знает, что сумела внушить ее сыну эта вертихвостка. Может, она взяла с него клятву жениться на ней, и теперь он хочет огорошить этой новостью мать? «В общем, я теперь должен Китти Холланд полведра картошки». «И это все?» «Да, все. Наверное, я должен буду занести ей там завтра или через пару дней». «Не нужно. Я сама занесу». «Это будет не очень хорошо, если ты вместо меня». «Нет-нет, я передам Кларе, а та занесет. Скажет, что это от Джека. И все». Джек возражать не стал. Ему самому это казалось лучшим выходом. Сейчас ему даже думать об этом свидании не хотелось. А Китти казалась ему противной. И вообще, все, что между ними было, он представлял себе совсем иначе. По крайней мере, в кино это делалось по-другому. Но, возможно, Китти смотрела совсем другие фильмы.